Миновав несколько закоптелых изб кузнец, расположенных по обочинам дороги, и десятка два опустевших домиков, медоварец остановился. Дальше дорога шла через редкий ельник и болото, покрытые скудной растительностью. Купец повернул коня к городу и снял шапку. Детинец, освещенный вечерним солнцем, сиял золотыми главами трех десятков церквей, поднимаясь над высоким зеленым валом и деревянной крепостной стеной. Высокие стены, укрепленные кострами, белыми каменными башнями, были опоясаны глубоким рвом, наполненным водой. «Прощай, Новгород, великий господин мой! Будь славен, блюди старину, блюди свободу сынов своих!» Со стороны Псковской башни послышался протяжный скрип. Стражники поднимали мост. Из-за крепостных стен доносился шум большого города и гул церковных колоколов. Медоварец слез с лошади и, крестясь, низко поклонился великому Новгороду, поцеловал родную землю и, вскочив в седло, поскакал вслед отряду. Вскоре клубившаяся по дороге пыль скрыла от глаз дозорных на Псковской башне и всадников, и колымаги. Эйлард Шоневальд был очень доволен своими успехами в русском Новгороде. Кроме высоких поручений папы и ордена, он, пользуясь расположением неких знатных новгородцев, не без выгоды вершил свои торговые дела. Только вчера его приказчик выгодно купил большую партию первосортного воска, и надо было видеть удивление и зависть любецких и штральзунских купцов, когда грузчики стали закатывать пятипудовые душистые круги в подклеть удачливого товарища. Плотно пообедав, Шоневальд благодушствовал за кружкой двойного пива. Решив вздремнуть, он направился к постели, но не мог побороть искушение и остановился у настенной полочки, в который раз наслаждением он разглядывал маленькую серебряную крепость чеканной работы, искусно сделанную новгородским мастером. Это был подарок. Боярин Борецкий, желая сделать приятное Шоневальду, преподнес ему серебряную модель Мариенбургского замка. А сейчас Шоневальд представил себе, как удивит великого магистра, избравшего своей резиденцией Мариенбург, подарив ему красивую игрушку. Шоневальд сел на край постели и стал бездумно глядеть на дощатый двор, на стены церкви святого Петра, на степенных ганзейских купцов, прогуливающихся по двору, и глаза его стали слипаться. Тихий стук нарушил приятно начавшийся отдых, в дверь проснулась крысиная физиономия Пруца. «Я к вам, ваша милость! Важные новости!» — раздался вкрадчивый голос. «Важные новости!» — сонно пробурчал в ответ Шоневальд, проклиная в душе услужливого Пруца. Он с кряхтением сделал попытку подняться с постели, но так и не встал. Дверь снова скрипнула. В горнице появилась высокая фигура купца Йоганна Фусса. Купец чувствовал себя неуверенно, он трусил, пытаясь скрыться за спину Пруца. «А, кажется, господин Иоганн Фусс», — сказал Шоневальд, — «так это вы принесли важные вести?» Он оживился, сразу отогнав дремоту. «Мне удалось узнать, ваша милость», — торопливо, волнуясь, начал Фус. «Мне удалось узнать, что купец Труфан Амосов выезжает на север завтра. На Двине он закупит много хлеба и морем поедет в Новгород». Фус остановился, но, взглянув на Шоневальда, снова заторопился. «Путь Амосова на Гандвик будет проходить по реке Свири, озеро Онего, через Поневец, по озеру Выг. Много ли воинов и слуг у Амосова?» «Спокойно», — спросил Шоневальд. «40 человек, ваша милость».